Иерусалим. 15 век до нашей эры. Центр трех религий. Расположенный между Средиземным и Мертвым морями Иерусалим, в далекой истории столица древнего иудейского государства, является также памятным местом трех религий – иудейской, мусульманской и христианской. В нем находятся особые святыни этих верований. Для евреев храмовая гора и западная стена Иерусалимского храма, она же стена плача, для мусульман – мечети архитектурного комплекса Аль-Харам Аль-Шариф, для христиан – храм Воскресения Христова или храм Гроба Господня и множество церквей, где ступала нога Иисуса. Иерусалим по праву причисляют к старейшим городам мира. Его возраст насчитывает свыше 3500 лет. Древние города Ближнего Востока возводились в местах, где имелись источники воды. Когда точно зародился Иерусалим, сказать невозможно. Многие тысячелетия назад люди выбрали холмистую местность, покрытую растительностью. Нашли родник, названный позднее Гихон, и поселились там. Несмотря на обилие известковых камней, почва оказалась весьма плодородной. Во втором тысячелетии до нашей эры Иерусалим был ханаанским городом-государством и назывался Салим. Примерно в 1400 году до нашей эры тогдашний царь Иерусалима Абдихиба направил послание египетскому фараону Эхнатону. Послание сохранилось, оно является свидетельством древнейших внешних связей города. Эти места понравились иудейскому царю Давиду. Он отвоевал крепость Сион и сделал город столицей своего царства, куда был перенесен ковчег Завета с 10 заповедями. Около 960 года до нашей эры его сын и преемник, израильско-иудейский царь Соломон, расширил город, приступил к строительству первого храма и рядом с ним возвел свой дворец. Когда храм был готов, в него перенесли иудейские святыни, ковчег Завета и Минору, золотой светильник, в котором должно было непрерывно гореть оливковое масло. Иерусалим, по наставлению Соломона, был объявлен единственным местом богослужения для всех иудеев. После смерти Соломона его царство распалось на два – северное – Израиль и южное – Иудея. Иерусалим стал столицей Иудеи и в дальнейшем выстоял благодаря своему расположению, укрепленным стенам и источнику, который через подземный канал снабжал жителей водой. Немало попыток предпринимали цари Ассирии, древнего государства, появившегося на территории современного Ирака, чтобы захватить Иерусалим, но не смогли. Зато в 722 году до нашей эры они поработили государство Иудею, которое, по сути, прекратило свое существование. После распада Ассирийского государства возникло Вавилонское царство, цари которого повели еще более активную завоевательскую деятельность. В 605 году до нашей эры Вавилон превратил Иудею в свою зависимую территорию. Новый царь Навуходоносор II полностью разрушил Иерусалим, сжег храм Соломона, захватил иудеев в рабство, привел их в Вавилон отстраивать город. Но Вавилонская империя, как и Ассирийская, распалась. Со временем иудеи вернулись на свою родину и возродили Иерусалим. Восстановили храм, но он уже не имел прежнего величия. Есть сведения, что в 333 году до нашей эры в Иерусалим вошел Александр Македонский. Он его не разрушил и позволил иудеям исповедовать свою религию. В 170-168 годах до нашей эры сирийский царь Антиох IV Эпифан, возвращаясь с войском после сражений с египетским царем Птолемеем VI, подступил к Иерусалиму и велел захватить его. В течение 3 дней было перебито около 40 000 иудеев и примерно столько же захвачено в рабство. Иерусалим превратился в языческую крепость с гарнизоном сирийских солдат. Антиох приказал устроить в храме жертвоприношение свиней. Это было неслыханное святотатство. Народ восстал. Иуда Маккавей освободил город. Он возглавил отряды иудеев, очистил храм, осветил его и установил особый праздник в честь этого события – Ханука. В 63 году до нашей эры римский полководец Гней Помпей с войсками покорил Сирию, а заодно подчинил иудейское царство Римской империи. При иудейском царе Ироде I Великом, римском наместнике, началось восстановление разрушенного храма, названного Вторым храмом. Ирод был одержим идеей строительства и даже построил амфитеатр, на арене которого устраивались гладиаторские игры, чем вызвал большое недовольство иудеев. При Ироде Великом Иерусалим достиг своего величия. Его население насчитывало, по оценке Иосифа Флавия, 250 тысяч человек. Однажды в Вифлееме родился младенец, известный впоследствии как Иисус из Назарета, где он позднее проповедовал. Согласно Библии, он 4 раза посещал Иерусалим. С ним были 12 его ближайших учеников, апостолов. Свое нравственное и божественное учение Иисус подкреплял различными чудесами и исцелениями. Но за это учение, за то, что он провозгласил себя царем иудейским, его обрекли на смерть и распяли на прилегающей к Иерусалиму Лысой горе, Голгофе. Позже Иерусалим стал главным священным городом для христиан. Иерусалим в те годы оставался под римским владычеством. Но римским правителям уже казалось, что провинция Иудея слишком возгордилась, стала слишком самостоятельной, не выплачивает налоги, иудеи оскверняют римских богов, не почитают правителей. В 66 году началась так называемая Иудейская война. Весной 70 года римский император Тит подошел к Иерусалиму и осадил его. Осада продолжалась 5 месяцев. Иерусалим не выдержал и пал. Город разрушили, сожгли. Храмовые ценности вывезли в Рим. В 130 году новый римский император Адриан на развалинах города велел построить новый, который был назван Элия Капитолина. В 4 веке при императоре Константине Великом, который принял христианство, Иерусалим восстановили, и он стал священным городом христиан. Но в 638 году Иерусалим завоевали арабы. Он стал мусульманским, и на руинах храма Соломона возвели мечеть Амара, в дальнейшем переделанную в мечеть Алякса. В 1099 году Иерусалим в жестоких боях был освобожден от арабов рыцарями-крестоносцами и стал Иерусалимским королевством, которое просуществовало до 1187 года, когда Иерусалим захватили войска султана Саладина. Все христианские церкви были превращены в мечети. В 1541 году турецкий султан Сулейман Великолепный обнес город крепостной стеной. Эта стена окружает старый город и сегодня. В середине XIX века в Иерусалим все чаще стали приезжать евреи из других стран. Велось активное строительство жилых и административных зданий. В 1946 году население города составляло 164 тысячи человек, из них 100 тысяч были евреи. В 1949 году вновь созданное государство Израиль объявило Иерусалим своей столицей, что вызвало большое беспокойство у арабского населения. Началась война за обладание городом. И в 1950 году Иерусалим был разделен на две части. Восточный Иерусалим был аннексирован Иорданией. В 1980 году Израиль объединил Западный и Восточный Иерусалим в административном отношении и объявил весь город целиком столицей Израиля. Но его политическое положение оставалось очень сложным. К настоящему времени все иностранные посольства в Израиле переместились из Иерусалима в Тель-Авив.